Организуйте по личному составу внеплановую проверку знания должностных инструкций и действий в качестве дежурного офицера. По всем не сдавшим, списки с ходатайством о наложении дисциплинарного взыскания мне на подпись. Кивком дав понять, что разговор с ними закончен, Хакет снова посмотрел на Старинова. Примерную численность группировки гетов в туманности мы можем определить? Нет, к сожалению, стелс-системой тихого хода из всех кораблей и флотилий оборудован только фрегат «Нормандия». Система новая, интегрируется еще в процессе постройки, оборудовать уже построенный корабль технически крайне сложно. По нашей заявке первые фрегаты тихого хода придут не раньше, чем через 2 месяца, а те, что у нас есть, курсируют на грани чувствительности сенсоров, иначе, слишком велик шанс обнаружения гетами. «Нормандия» пока на цитадели, задумчиво пробормотал адмирал. «Полковник Рейкер», поднял он начальника отдела спецсвязи, «запросите Нормандию, какое решение принял совет цитадели по нападению на Иден Прайм. Если необходимости присутствия Нормандии на цитадели больше нет, пусть полным ходом двигается в туманность Армстронга. Кто у нас там?» — отвлекся Хакет, обращаясь к Старинову. «Фрегат Ристфер». «Хорошо, капитан фрегата Ристфер пусть окажет содействие и передаст весь объем разведданных Нормандии». «Есть, сэр». «Так, теперь касаемо Феросайтерума. Петр Михайлович, какая информация по колониям?» Контр-адмирал достал из папки следующую пару листов. «Численность колонистов и там невелика. Собственно, поэтому они практически не имели системы орбитальной обороны. Терум – ярко выраженная сырьевая планета, однако на сегодняшний день большая часть доступных запасов полезных ископаемых выработана. Ферос полезными ископаемыми беден, единственное, что является общим, и там обнаружены обширные комплексы протеанских руин». Услышав такое, Хакет, откинувшись в кресле, крепко задумался. На память пришли слова Шепарда, сказанные на Иден Прайм, о возможных нападениях гетов с целью не дать исследовать протеанские технологии. Пока все складывалось в пользу этой теории. Наконец, приняв решение, адмирал хлопнул ладонью по столу. «Петр Михайлович, подготовьте список планет, где занимаются изучением протеанских руин, постарайтесь организовать разведку систем для выявления и предупреждения возможного нападения гетов». Контр-адмирал Робертс указание штабу подготовить планы деблокады Феросайтерума, сформировать ударные группы. К 23.00 по общекорабельному времени, полностью весь расклад мне по ресурсам флота, возможно, задействовать придется все, что есть, за исключением охранного ордера базы. Бросив короткий взгляд на наручный хронометр, Хакет пружинисто вскочил. За ним поднялись все остальные. Оглядев серьезные и сосредоточенные лица, адмирал кивнул. «Работаем, господа, времени нет». Глава 5. Акхр. «Я пришел в себя, борясь с удушьем. Что-то снилось, почему-то вспоминался разбитый скафандр и утекающий сквозь треснувшие забрала шлема воздух. То ли сюжет второй части навеял, то ли просто пересмотрел в свое время фантастики». Мрачно потерев покрывшиеся жесткой щетиной щеки, я поплелся в ванную, приводить себя в порядок. Завернув по дороге к холодильнику, свернул крышку местному подобию минералки и, жадно припав, высосал с пол-литра. Дойдя до умывальника, всмотрелся в отразившуюся в зеркале хмурую небритую морду, хмыкнул. Выглядел я получше, чем ожидал, однако здоровье не пропьешь. Да и индивидуальная аптечка вколола какой-то антидот. В общем, после вчерашнего посвящения в спектры чувствовал я себя более-менее. Тут такое дело, становясь спектром, я автоматически лишался должности командира десантной группы, хотя и оставаясь в списках личного состава флота, даже выслуга продолжала идти как положено, но командовать подразделением земного альянса, являясь частично подчиненным совету цитадели, уже не мог. Временно командование отрядом переходило Керриган, до утверждения ее или кого-либо другого на эту должность командованием земного альянса. Вот мои проводы с должности отряд меня и потащил отмечать. Поплескав в лицо холодной водой, я достал бритву, а сам вернулся мыслями к событиям вечера. Сначала пили за назначение, за десант, третий, за тех, кто не с нами, потом просто пили, потом собачился с Сарой, потом, помирившись, мы с ней пили на брудершафт. Помню, целовал ее троекратно, как Брежнев Ханиккера, в засос, передавая полномочия. Мда, выйдя, оглядел пристально каюту. Но нет, следов еще чьего-либо постороннего женского присутствия не установлено, можно вздохнуть спокойно, а то еще неуставных отношений мне не хватало. Хотя я теперь, как бы им и не начальник вовсе, так, прознашатающееся по кораблю лицо, облачившись в форму, у спектров своей особой нет, поэтому на мне был синий китель земного альянса, я проверил пистолет, а затем новенькую идентификационную карту, подтверждающую полномочия спектра, выдали торжественно, прочитав вслед кучу благоглупостей, типа защиты всей галактики, какой-то там великой ответственности и прочую ересь. Вот умиляют меня все эти сотрудники кадров, такое ощущение, что они сами верят во что говорят. Сарин-то, турианская креатура, на галактику и на ответственность плевал с высокой башни. Однако, меня ждало одно дело, и следовало поторопиться. Поэтому, бросив мимолетный взгляд в зеркало и подхватив фуражку с полочки у входа, я скорым шагом направился в сторону шлюза. На таможне меня пропустили без слов, стоило только светануть перед сканером-идентификатором. Отдел расследования СБЦ я тоже нашел быстро и уже на входе в кабинет столкнулся с Гарусом. Впереди себя турианец нес большую коробку, заполненную разной мелочью. Увидев меня, он помялся немного, но решившись, развернулся, ставя коробку около выхода, после чего, разогнувшись, протянул руку, здороваясь. Я с чувством пожал ее, несмотря на принадлежность к иному виду, нравился мне этот турианец. Опер от бога, жесткий, хваткий, матерый волкодав. Последние события это очень хорошо показали. И что самое главное, он не скрывал свои чувства под маской лицемерия, не боялся пойти против системы, и это мне импонировало. С таким напарником работать одно удовольствие. «Спасибо, Шепард», тряхнув мою руку, произнес Гарус. Я кивнул понимающе. Когда всплыли все подробности нашего вояжа, особенно когда обнаружили труп координатора, турианцу замаячил нехилый срок. Меня-то к тому времени уже произвели в спектры, и под юрисдикцию СБЦ я уже не попадал, чего не скажешь о Гарусе. Но обошлось, стоило это мне, правда, пары часов ругачки с Павлином и одного официального уведомления совета, но своего я добился. Пришлось, правда, апеллировать к своду законов цитадели и положению о статусе спектр, которое указывало, что для выполнения поставленной задачи спектр может привлекать любые силы и средства рас цитадели. Вот Гаруса я и указал, как просто необходимые мне силы для выполнения миссии по поиску Сарина. В конце концов, когда мне надоело слушать доводы директора СБЦ, я простым языком объяснил Павлину, что меня не ед, что офицер Вакариан находится под следствием, хочет того он или нет, но Гаруса я заберу. В общем, из органов выперли, следствие, правда, приостановили, до особого распоряжения, но с условием, что гражданину Вакариану уголовное преследование не будет грозить вплоть до момента окончания его содействия спектру совета, ну а потом, к рассмотрению его дела вернутся. Я тогда только махнул рукой, хрен с ними, пусть хоть так, после нападения жнецов о каком-то там следствии уже никто и не вспомнит. Спасибо, что вытащил, еще раз повторил турианец. Ни за что. Ты что думал, я бы тебе дал гнить в тюрьме? Я покачал головой. Русские, своих на войне не бросают. Русские, забудь, это просто самоназвание части людей на земле. Гарус только хмыкнул. У нас все турианцы, ваши проблемы. Мы снова вышли в коридор, когда вдруг я увидел Крагана в наручниках, которого вели два закованных в тяжелую броню спецназовца. Бросив вопросительный взгляд на Вакариана, я дернул подбородком в сторону задержанного. Кто это? Гарус слегка прищурился, разглядывая Крагана. Через пару секунд негромко ответил. Это Рекс, наемник. Устроил небольшую войнушку в логове Коры, грохнул фиста из десяток его подручных, турианец задумчиво подвигал мандибулами. Знаешь, Шепард, не могу его осуждать, сам бы этот гадюшник давно выжег. Под фистом ведь все барыги района ходили, только он хитрый волчара, сам наркоту в руки сроду не брал. Он из блатных, а в их среде употреблять наркоту западло, уважать не будут. Так, что знали, что он организатор, но притянуть не могли. Краган, поравнявшись с нами, вдруг резко остановился, так что идущий сзади конвойный чуть не ткнулся ему в спину. Повернул голову ко мне. Шепард, это ты грохнул фистовых хозяев. Уважаю, как говорят, у тебя стальные яйца. Рекс хрипло расхохотался, но тут же закашлял, когда конвойный с силой двинул ему прикладом промеж лопаток. Иди давай, иду, иду. А тебе, Шепард, спасибо, если бы не ты, я бы к этому ублюдку еще долго подбирался. Конвой ушел дальше, а я все стоял и думал, нужен мне этот Краган или нет. С одной стороны, он гипотетически глава клана, который может объединить все кланы Тученки. Но вот только нужно ли это? Краганы — это пехота, пусть мощная, но пехота. Своего флота у них нет и не предвидится, а против жнецов нужны корабли. Чем он мне поможет, непонятно. Ладно, пусть все пока остается как есть, дальше будет видно. Оставив Гаруса разбираться с родной конторой, я поднялся к послу Альянса. Чой-то он для меня припас, больно уж морда во время вызова меня к себе, у него была довольная. Шепард, проходите, проходите же. Посол, растягивая рот в широкой улыбке, встал из-за стола, протягивая ко мне руки. Почти выбежал навстречу, обхватывая протянутую для рукопожатия ладонь. Вы знаете, ведь это величайшее событие, первый человек Спектр. Это не просто шаг, это прыжок вперед в укреплении статуса Альянса в галактической семье. Я поморщился. Ох уж мне этот высокий слог, не на митинге. Однако добросовестно улыбнулся в ответ, соглашаясь. Ну конечно, господин посол. Почти насильно усадив меня в большое кресло возле панорамного окна, выходившего на местный парк, посол плюхнулся в кресло рядом. «Счастье, полные штаны», — подумал я, глядя на надувшегося чиновника. «Шепард, руководство Альянса, зная, какая именно задача поставлена перед вами, и понимая, что решение этой задачи напрямую способствует также и безопасности самого земного Альянса, решило предоставить вам, для исполнения этой, я не побоюсь этого слова, важнейшей миссии, самый лучший корабль, вершину земного инженерного искусства, каким только располагает Земля». Тут посол выдержал драматическую паузу. Я сделал заинтересованное лицо. И тадам, фрегат «Нормандия», чьи выдающиеся возможности вы уже успели оценить на Иден Прайм. Как замечательно. Едва скрывая легкую издевку в голосе, ответил я. И что, теперь я буду капитаном «Нормандии»? От моего невинного вопроса Удина чуть не подавился. Откашлившись, поднял на меня ошарашенные глаза. «С чего вы взяли?» «Ну», я покрутил неопределенно кистью руки. «Так», просто спросил. «ГМ, а вы, Шепард, оканчивали курсы командного состава флота или высшее училище флота по специальности управления кораблями большого тоннажа?» Тут уже мяться пришлось мне, понимая весь идиотизм ситуации. «Ну нет, вот видите», тут же расслабился посол. «Как же вы сможете управлять кораблем?» «Нет, фрегатом командует по-прежнему капитан Андерсон. Это высококлассный специалист. Кстати, насколько я в курсе, тоже изначально из десанта. Однако, после он обучился по указанным мною направлениям, и теперь по праву командует лучшим кораблем флота». «Нет», Удина спохватился, «конечно, заказчик вы. И Андерсон доставит вас в любую указанную вами точку, но вот непосредственное управление кораблем». Посол виновато развел руками. Я махнул рукой. «Да ладно, чего уж там, я понимаю». Отработанным жестом Удина, откуда-то из-за кресла, достал бутылку вина с парой бокалов. «А теперь я хотел бы предложить выпить за этот прекрасный корабль, поступивший в ваше полное распоряжение. В это время, за много световых лет от цитадели». «Что за хрень?» Командующий 5-го флота швырнул планшет с личным сообщением на стол. В ответ на возмущенно негодующую реплику Хакита, Старинов лишь глубокомысленно дернул бровью. Высказывать свое мнение он не спешил. «Ладно, Шепарда приняли в спектр, в конце концов, я его сам рекомендовал. Но кто тот умник, который спокойно подарил единственный фрегат тихого хода? Нам тут скоро геты на головы повалятся, мне нужны точные разведданные, а эти умники мне про политическое решение рассказывают. И что теперь, из-за гребаной политики я должен вслепую жечь корабли, не имея сведения о численности и дислокации противника?» «Стивен, не кипятись», Старинов задумчиво потер подбородок. «Шепард, несмотря на новый статус, все равно, в первую очередь офицер Альянса, и воинский долг для него не пустой звук, иначе бы ты его не рекомендовал, да и служба Василькова бы не пропустила. Приказывать ты ему, конечно, не можешь, но, думаю, от нашей просьбы он не отмахнется». Хакит поджал недовольно губы, раздумывая, наконец кивнул. «Ладно, будем надеяться, что ты прав», по внутренней связи вызвал начальника ОС-5. «Как только Нормандия покинет туманность вдовы, свяжите меня с Шепардом». Отключив связь, добавил, адресуя Старинову: «Не хочу, чтобы на цитадели перехватили наш разговор. Цитадель мы покинули без всякой помпы и шумихи. После расстыковки, я, в старых добрых традициях, двинул патриотическую речь, суть которой, если опустить все словеса, сводилась к тому, что мы найдем, нагнем и поимеем в извращенной форме Сарина, гетов и всех остальных, кто нам будет мешать, по дороге. Народ взбодрился, есть такая черта у людей, как вера в собственные силы. Раз я сказал, что нагнем, значит обязательно нагнем, и это радовало. Гарруса Стали я официально привлек как экспертов. Турианца по Сарину, акварианку по Гитам. Пара резервных кубриков на них нашлась, обошлись без подселения к экипажу. Сейчас я, Андерсон и два моих эксперта сидели в комнате совещания, оборудованной постом дальней связи, располагавшейся сразу за мостиком. Ну-с, господа, начнем. Я удобно устроился в кресле. Задача перед нами стоит не самая простая. Сарин, мятежный спектр, умная, хитрая и беспринципная сволочь, которую надо найти и оторвать ему яйца. Прошу прощения у присутствующей здесь дамы, я чуть наклонил голову в сторону кварианки, извиняясь. Она молча кивнула в ответ, принимая извинения. Кстати, не удалось узнать, откуда шел сигнал, во время первого заседания совета. Я взглянул на Вакариана. Гаррус отрицательно, я уже научился различать его специфичную мимику, щелкнул мандибулами. Нет, там велась непостоянная передача, по голограмме это заметно не было, но обмен велся сжатыми пакетами, микрокластерами, с миллисекундными разрывами. Здорово, я на секунду задумался, было это конечно не здорово, жаль, а мысль была хорошая. Шифрованный режим, да, подтвердил турианец. Спецсвязь, спектру доступна. Ладно, я снова задумался. Точно известно, что у Сарина лаборатория на Вермайре и там сейчас сидит группа саларианского спецназа. Или не сидит, ХМ, не помню. Наверное, пока нет. Да и Вермайром, там только лаборатории по разведению крагонов. А мне надо искать Ил со всеми силами укреплять военную мощь Альянса. Чтобы найти Ил, нужно найти Лиару и королеву Рахни. Без них координаты Илоса не достать. Так, вот, вернемся к Сарину. Конкретного местоположения установить мы не можем. Сделав небольшую паузу, я подождал возражений. Возражать никто не стал, поэтому я продолжил. Искать придется по местам его возможного появления. В прошлый раз он проявил себя во время нападения на Иден Прайм. Возможно, что гетты сейчас атаковали и другие наши колонии, занимающиеся изучением протеанских руин. А значит, Сарин вполне может оказаться там же. Шепард, прервал меня Андерсон. Да, я бросил взгляд на капитана. Тот ответил, у штаба 5-го флота есть информация о нескольких системах, где замечены гетты. Где? Я ждал знакомых названий и не ошибся. Колонии на Феросе и Теруме, также следы большого количества кораблей геттов обнаружены в туманности Армстронга. Терум. К разговору подключился Гарус. Кресло тихо скрипнуло, когда он подался вперед. Если не ошибаюсь, это Тау Артемиды. Андерсон в ответ сдержанно кивнул. Я, честно говоря, пока еще не понял, как он относится к неожиданному пополнению на корабле. Эмоции свои он всегда держал при себе. Где-то там должна находиться дочь матриарха Бенези, Лера, уверенно заявил турианец. Я сощурился, хотелось довольно улыбнуться, все пока шло как и задумывалось. Не пришлось прибегать к своему послезнанию, которое трудно чем-то объяснить. Помимо голоса Сарина, на записи сделанной Тали присутствовал еще голос матриарха Бенези, что, конечно, в совете вызвало шок, особенно ударив по представителю Азари. Еще бы, член совета матриархов, одна из сильнейших биотиков. Присланный мне файл по Бенези я, для анализа, переслал Вакариану, для тщательной проработки. Аналитика это его стихия, я не сомневался, что он просеет всю подборку сведений по матриарху и вытащит именно то, что нам необходимо. Гарус, обратился я к турианцу. К вечеру дай мне краткую выжимку, справкой по наиболее интересующим фактам по Бенези. Сделаю, лаконично ответил Вакариан, абсолютно буднично прореагировав на просьбу. Отбросив прочь все, что его связывало с СБЦ, он полностью переключился на работу в своем новом статусе моего помощника, без рефлексий, без переживаний, без сомнений. Мысли мои, ненадолго, с Сарина перешли на Бенезию. Если не ошибаюсь, она глава или совладелец Binary Helix на Наверии. Там сейчас разрабатывается проект создания управляемых солдат Рахни. И скрывает она там королеву Рахни, у которой есть координаты миритранслятора, ведущего к Илу. Очень занимательно. Сведения по Binary Helix и Наверии наверняка будут в справке Вакариана, так что здесь вопросов нет. Тут тишину разорвал голос офицера связи, обратившегося к Андерсону. «Сэр, пришел вызов из штаба 5-го флота. Адмирал Хакет, сэр, вызывают вас и командира Шепарда». Дэвид выжидательно посмотрел на меня. Я хлопнул ладонями по коленям, слегка опершись, поднялся. «Господа», глянув на Тали, добавил, «и дамы, остальное обсудим позже. Гарус, Тали, можете быть свободны. Мои эксперты вышли, оставив нас одних». Я развернулся к пульту связи. «Лейтенант», — скомандовал Андерсон, — «соединяйте с штабом». «Есть, сэр». Негромко щелкнуло, и перед нами голопроектор сформировал слегка подергивающуюся зыбью фигуру командующего флотом. Мы дружно поприветствовали адмирала. «Капитан Андерсон, командир Шепард, рад, что вы справились с возложенной на вас миссией», — Хакет говорил спокойно, но эмоции под маской хладнокровия выдавал пристальный взгляд прищуренных глаз, нет-нет, да и впивавшийся в меня. «Особенно хочу поздравить вас, Шепард, с вступлением в ряды Спектр. Надеюсь, однако, что вы не забудете свою принадлежность к войскам Альянса». Я невольно улыбнулся, одними губами, настолько пристально Хакет сканировал меня. «Сэр, я уже говорил это, скажу снова, я был, есть и буду офицер Альянса, и ничто этого не изменит. Рад это слышать. Мне бы очень не хотелось в вашем лице увидеть предателя собственной расы». От этих слов, сказанных мрачноватым тоном, да еще и от этого взгляда, мне стало немного не по себе. Веяло от всего этого какой-то далекой, неявной угрозой, словно где-то за горизонтом, за незримой границей грозно дышала зарождающаяся буря, слегка погромыхивая грозовыми разрядами. «Нет», — подумал я не Джейк Салли, и всяким смазливым, спортивным инопланетянкам меня не сманить. Шепард разорвал установившуюся тишину, голос адмирала. «Так уж случилось, и это было политическое решение, продиктованное определенными, и я думаю, весьма вескими обстоятельствами, что фрегат «Нормандия» был передан вам как спектру совета. Решение принято, и обсуждать мы его не будем. Однако, вы понимаете уникальность данного корабля и его возможности, по которым он значительно превосходит аналогичные корабли старых выпусков, которыми укомплектована 63-я флотилия». «Понимаю, сэр». «Хорошо». Хакет перевел взгляд на Андерсона. «Капитан, вы проинформировали Шепарда по переданному инфопакету?» Андерсон кивнул. «Да, сэр, в общих чертах. Передайте Шепарду инфопакет полностью». Командир, адмирал снова перенес все внимание на меня. «Тщательно ознакомьтесь, там наиболее полные разведданные по системам, оккупированным гитами. Нам крайне необходимо, чтобы Нормандия провела доразведку. Нужны детальные сведения, иначе, не зная расстановку сил, мы только бестолку пожжем корабли. Наиболее тревожащая обстановка сейчас в туманности Армстронга, вероятно, там готовится плацдарм для массового вторжения, вот по нему нужны сведения в первую очередь. К сожалению, других кораблей, оборудованных системой тихого хода, у нас сейчас нет, поэтому вся надежда только на Нормандию. Фрегат Ристфер сейчас на границе зоны сканирования, вам окажет любую необходимую помощь и поддержку». Хакет замолк, разглядывая нас. Подумав секунду, я повернулся к Андерсону. «Капитан, готовьте корабль к прыжку в туманность Армстронга». «Сэр», повернувшись обратно, я замер, ожидая дальнейших указаний. «Капитан, командир, жду данных разведки. Будьте готовы, в дальнейшем, к координации действий флота». Кивнув на прощание, адмирал отключился. Вернувшись к себе, я завалился на койку, ноги в форменных ботинках закинул на стол, разуваться не было никакого желания, и устало прикрыл глаза. Вся эта свистопляска, весь этот галоп, в который сорвались события последних дней, отзывались тяжестью в затылке и тупой головной болью. Приоткрыв веки, я взглядом пробежался по серо-стальным стенам. Хоть картину какую повесить, что ли? Навалилась апатия. Нет, я встряхнулся. Надо расслабиться, а то так и перегореть недолго. Сделав усилие, я поднялся, порывшись в шкафчике, выволок большую сумку с надписью «Муайтхай» на боку, со спортивной формой. Не то чтобы я был апологетом этого вида единоборств, мне как-то больше самбо да рукопашный бой на его основе ближе были, но это было увлечение того Шепарда, поэтому чего-то менять я не стал. Спустившись на нижнюю палубу, я кивнул Керриган. Она, в этот момент, с несколькими десантниками отрабатывала приемы рукопашного боя в дальнем конце ангара. Сдержанно кивнув, она сделала приглашающий жест рукой, распаренная, с блестящим от пота лицом, в форменных шортах с мускулистыми точеными ножками и промокшей вдоль позвоночника маечкой. Она напоминала амазонку с картин Бориса Валиха. Мысленно усмехнувшись, я представил ее в бронелифчике, с копьем зажатым в руке, как кольчужное плетение струится по бедрам. Помотал головой, отгоняя непрошенное видение, В ответ на приглашение лишь отрицательно качнул головой. «Нет, спасибо, мое боевое самбо пусть не сильно, но отличалось от существующей армейской боевой системы, и наметанный глаз, той же Сары, это бы быстро заметил. То, что преподавали инструкторы здесь, не отличалось разнообразием ударов, связок, блоков, но оно и понятно, в современном бою до рукопашной доходит в одном случае из тысячи. А если и доходит, то задача не устраивать показательные рукомашества, а нанести один, два удара, разорвать дистанцию и пристрелить из любого имеющегося оружия. Поэтому и учили простейшим и эффективным ударам, никаких там ударов ногой с разворота в голову в прыжке. Прямая двойка, джеб, апперкот, я так скажу, дурак тот, кто, глядя на вертушки каратистов, с пренебрежением относится к простому боксу. Еще удары ногами, в основном лоу-кики. Стандартная система блоков, тоже в должной мере эффективная, разве что, ставить блок перекрещенными руками при нанесении удара сверху вниз. Лично мне мои учителя не советовали, руки в таком положении перекрывают обзор, а от вертикального удара сверху вниз, лучше или уклониться, чтобы противник провалился, либо взять на прием. Мои комрады из десантной группы Нормандии, конечно, знали и умели поболее простого сержанта-десантника. Подготовка по программе Н7 включала в себя дополнительный объем по рукопашке, там уже учили захватом, съему часовых, задержанием, работе в паре по захвату, обездвиживанию и конвоированию цели. Плюсом, спецприемы, разработанные под физиологию конкретных рас, турианцев, азари, саларианцев, батарианцев и еще нескольких других. Обойдя десантников, я через раздевалку прошел в небольшой, но неплохо оборудованный тренажерный комплекс. Удалось, что называется, выбить на базе перед вылетом на Иден Прайм. Полностью отключившись, под негромкую музыку, размеренно в режиме 6 минут километр побегал полчаса на беговой дорожке. Затем растяжка, разработка суставов, упражнения на скручивание, тест Купера на выносливость, сделав все 6 кругов и умерив сердцебиение, еще добавил 40 отжиманий и 50 сгибаний на пресс. Занимаясь физикой, я впадал в состояние полутранса, когда телом управляет практически один спинной мозг, голова же в это время отключалась, освобождая от ненужных мыслей, очищая разум получше любого сна. Из созерцательного состояния меня, уже в сауне, когда я, расслабив натруженные мышцы, млел лежа на полке, вывел резкий шлепок по заднице. По моей заднице, между прочим, резко приподнявшись на локтях, я уже хотел было, от души высказать, все, что думаю по данному поводу, но натолкнулся на весело скалящуюся Сару, которая стояла, в чем мать родила, прямо передо мной. Мда, ох уж мне это равноправие, это только на входе в немецкие общественные бани, мои соотечественники могли похохатывать в предвкушении зрелища голых баб. Однако, почему-то войдя, вместо разглядывания означенных баб, вдруг резко начинали прикрываться тазиками и отводить, стесняясь, глаза. Вот что-что, а какие-то меры приличия в нас все еще живы, не давая опуститься до уровня, что естественно, то не безобразно. Так вот, Сара стояла, как я уже говорил, в чем мать родила, и нагло скалилась. Проглотив рвавшуюся с губ грубость, я дернул вверх бровью. Ну и, да захотелось, мне что-то, командирскую попку заценить. Пройдя к боковой стене, Керриган бесстыдно завалилась на такую же полку рядом. И как, заценила? На мой вопрос, она рассмеялась, принимая еще более развратную позу, выгибаясь так, что соски небольшой груди вставали торчком почти вертикально. «Ах, ты ж мать!» — думал я, чувствуя предательское шевеление в паху. «Ну не привык я к такому, хоть убей, не привык. Ага, попка, класс, в моем вкусе!» — продолжала изгаляться эта стерва. Плюнув на все, я сполз с полки и боком, но с гордо поднятой головой, стараясь не отсвечивать напрягшейся интимной частью тела, удалился из сауны. Уже в дверях меня догнал нахальный свист чертовки. «Мля, но я же не железный», — думал я, натягивая форму, в раздевалке. «Нет, я не мальчик, не умеющий сдерживать свое либидо. 2-3 месяца без женщины, не проблема, могу провести вполне, при этом не пытаясь лезть на стенку, но когда вот так, красивая, голая деваха в 2 метрах от тебя, а капельки пота медленно стекают по загорелой коже, по ложбинке груди, по крутым бедрам. Тьфу, не туда опять занесло, хочется волком выть». Закинув форму в сумку и прихватив из оружейки винтовку, я в расхристанных чувствах поднялся к себе. Одно мне должно было вернуть спокойствие духа, уход за оружием. Поэтому, запершись в каюте и расстелив на столике плотную ткань, я разложил в боевой режим и аккуратно выложил перед собой винтовку. Армейская гадюка, хорошее проверенное оружие Альянса Систем. Очень точное, неприхотливое и надежное, удачный проект, даже в сравнении с более мощным богомолом. Штатный несъемный прицел переменной кратности, отключив питание, нажатием утопленной в ствольной коробке кнопки, я, двумя пальцами, вдвинул боковые штифты под прицелом стопоря линзы. В походном режиме эти штифты вдвигались автоматически, предотвращая повреждение нежной начинки прицела от тряски и ударов. Отсоединил нижнюю, самую тяжелую часть ложа с миниатюрным ядром эффекта массы, положил справа, затем питатель с вольфрамовым бруском прямо за пистолетной рукояткой, положив руку сверху приклада, другой силой надавил на коробку питателя и потянул на себя, с щелчком вынимая из пазов. Затем отсоединил приклад, осмотрел канал ствола, запустил диагност компьютера. На этом, собственно, неполная разборка винтовки и закончилась. А что вы хотите? Это вам не автомат Калашникова, в полевых условиях электронную начинку оружия не починить, можно только заменить отдельные блоки. Пока комп гонял систему, сверяя выдаваемые электроникой показания с эталонной таблицей, я проверил питатель, мерная шкала показала, что израсходовано 30 бруска, не смертельно, побегаем пока с этим. Замер заряда ядра массы тоже уложился в среднее значение, не требуя замены. Тут пискнул диагност, докладывая об окончании теста. Прогнав перед глазами таблицу значений, я успокоился окончательно, все параметры укладывались в допуск. Аккуратно собрал винтовку в обратном порядке, сложил в походное положение и удовлетворенно откинулся в кресле. Однако предаться раздумьям мне не дали. Из интеркома раздался неуверенный голос Тали. «Командир Шепард, извините, если помешала». Голос ее чуть дрогнул, вызвав у меня мимолетную улыбку. «Молодая ведь, совсем молодая еще девчонка». «Да нет, все нормально, и можешь обращаться просто, Джон». Она немедленно обрадовалась, хоть голос все равно, чуть дрожал, но неуверенность пропала. «Спасибо, Джон. Я просто хотела тебя поблагодарить за то, что ты меня спас, там на цитадели. Не я один, Гарус тоже. Знаю, и я ему тоже очень благодарна, но, как он сказал, именно ты не раздумывая бросился тогда меня спасать. Мда, подумалось мне». Вот так и формируется идеальный образ рыцаря, спасающего прекрасную деву от злобных убийц. И ведь не расскажешь, что двигал мной меркантильный интерес, данные которые она вытащила из гетов. Мне сейчас крайне важна личная преданность ее, отличного техника и эксперта по гетам. Буквально через секунду я принял решение. Знаешь, Тали, вот что, ты сейчас где находишься? Ну, она замялась, но медленно, с виноватыми нотками в голосе, ответила. Я на посту управления ядром, но, тут же бросилась сбивчиво оправдываться, просто, Шепард, понимаешь, такая уникальная технология, исполнение, это очень, очень интересно, ну я, просто не смогла пройти мимо, мне так захотелось изучить, я, стоп, прервал я словоизлияние кварианки, Тали, все нормально, давай так, я сейчас спущусь к тебе и мы спокойно поговорим, хорошо? «Хорошо, Джон». Она отключилась, а взялся за голову. «Это же надо. Пост управления ядром. Это же один из самых режимных отсеков корабля, с очень ограниченным доступом. Ядро – это сердце корабля, единственное в своем роде, уникальный эксперимент флота, который охраняется едва ли не лучше, чем мостик. А здесь на пост спокойно проходит совершенно посторонний, даже не человек, инопланетянка. Ну ладно, я знаю, что вреда от нее не будет. Да и то, знания эти базируются на игровой вселенной, во многом условной и не учитывающей кучу факторов, но откуда остальные-то преисполнились такого доверия? Вызвал Керриган. Сара, да, выясни, кто из членов экипажа охраняет пост управления ядром. Сейчас, Джон. Она отключилась. Через минуту снова вышла на связь. Энсин Монро, хорошо, соедини меня с ним. Услышав мужской голос, я рявкнул. «Энсин, доклад немедленно, как на пост управления прошла кварианка». Парень явно замешкался. «Сэр, Энсин, ты плохо слышишь?» Я сказал доклад немедленно. «Сэр, есть сэр». Кварианку провел командир поста лейтенант Адамс. Я покачал головой, тихо обалдевая, от творящегося на корабле. «Адамс, Адамс, Энсин, свободен». «Есть, сэр», — радостно выпалил, ощущая, что гроза прошла стороной, Монро и отключился. «По долгу службы, я ознакомился в свое время с личными делами экипажа. Лейтенант Адамс нареканий по службе не имел, да и не мог иметь. На такой корабль экипаж проверяли вдоль и поперек, абы кто сюда и не попал бы. Отличный инженер и специалист, образцовый офицер, на Нормандию переведен с крейсера Токио». И тут вдруг такая выходка. Мелькнула шальная мысль, а не является ли наш образцовый лейтенант тайным ксенофилом? Вроде по игре он кварианкой восторгался, просто дифирамбы пел ее навыкам и профессионализму. Вот интересно, в каюте у него рисованные постеры с обнаженными кварианками не висят, ну и что мне теперь с ним делать? Пробормотал я вслух. До Андерсона это дойдет обязательно. Он хоть и головастый мужик, рассудительный, но горячий. Рубанет шашкой, и все, полетел Адамс с Нормандии, и хорошо еще, если без неполного хода, иначе с боевым флотом придется распрощаться. И это мы не в боевой обстановке. О чем думал Адамс? Если и думал, то похоже не той головой. Нет, надо спускаться вниз, переговорить с Тали, и хорошенько прочистить мозги лейтенанту. Пусть свои эротические фантазии засунет как можно дальше. Я саданул в сердцах кулаком по столу. И мне еще кто-то пытался доказывать, что это не бордель. Спустившись на нижнюю палубу, я угрюмо зыркнул на Энсина, застывшего у входа на пост. Поймав мой взгляд, Монро вытянулся оловянным солдатиком и начал, что называется, есть меня глазами, выказывая служебное рвение. Подойдя почти вплотную, я проникновенно заглянул в выпученные глаза Энсина. Тот попытался вытянуться еще сильнее. Тяжело вздохнув, я приступил к словесной экзекуции. «Монро, вот ответь мне честно, ты умный или дурак?» Энсин сглотнул невольно, но промолчал. Я продолжил. «Думаю, что не дурак, здесь дураков не держат, но и умным слишком, тут быть не надо. На флоте как, не знаешь, что делать, делай по инструкции. Понимаешь?» Тот кивнул. «Хорошо, что понимаешь. Инструкцию по организации доступа на боевые посты, мостик и пост управления ядром читал?» Монро снова кивнул. «Тогда, если читал, процитируй мне, кто имеет доступ на пост управления ядром?» «Команда поста, капитан, старший помощник», не задумываясь, выпалил Энсин. «Вот, а что написано про доступ лиц, не входящих в указанный список?» «Доступ лиц, не входящих в указанный перечень, осуществляется только по письменному распоряжению капитана корабля». Я подытожил. «Знаешь, а тогда какого хера ты пустил на пост кварианку?» От моего последнего рявка Монро непроизвольно вздрогнул, открыл рот. Я с интересом наблюдал за непередаваемой мимикой лица Энсина. «Разрешите доложить, сэр, указание пропустить кварианку поступило от лейтенанта Адамса. Он командир поста, и я посчитал, что раз он ответственный за пост, то знает, что делает, сэр, немного не по-уставному», виновато закончил Монро. «Млять, слов нет, одни маты. Один, из не вполне понятных соображений, тащит малознакомую кварианку на охраняемый пост с ограниченным допуском, другой, то ли по простоте душевной, то ли от большого ума, их спокойно пропускает. Ладно, надо успокоиться, дышать глубже». Выдержав паузу, секунд 30, во время которой сдерживал себя, чтобы не наговорить лишнего, я снова обратился к парню. «Энсин Монро, ты понимаешь, что совершил грубейшие нарушения?» «Да, сэр, ну хоть что-то ты понимаешь, но я надеюсь, что в дальнейшем, при возникновении подобных ситуаций, ты будешь придерживаться инструкций, не обращая внимания на чины и должности». «Да, сэр». «А теперь», — я ткнул пальцем ему в грудь, зловеще скались, «вызови-ка ко мне лейтенанта Адамса». Энсина передернула от угрозы, прозвучавшей в моем голосе, однако отрапортовал он намного более бодрым голосом, видимо, перспектива, что иметь будут не только его одного, принесла ему некое моральное удовлетворение. «Есть, сэр». Связавшись по интеркому, он вызвал Адамса сюда. На мгновение, в раскрывшемся перед Адамсом проходе, я разглядел Тали, завороженно уставившуюся на мощное ядро корабля. И не мудрено, ядро такой мощности на фрегатах не устанавливали никогда. Крейсеру впору. С таким ядром, по энерговооруженности, балансу масса мощности энергоустановки, Нормандия далеко обгоняла любой корабль Альянса. На треть превышала стандарт энерговооруженности кораблей турианцев, вдвое, против флота Азари. Подойдя ко мне, лейтенант бодро вскинул ладонь к виску. «Сэр», искоса глянув на стоящего подле Энсина, превратившегося в одно большое ухо, Я подхватил Адамса под локоть, совершенно опешившего от такого обращения, и со словами: «Пойдем-ка, лейтенант, отойдем, разговор есть», оттащил подальше, нечего младшим по званию слушать, как старшим разнос устраивают. Дотащив до противоположного конца палубы, я развернул его к себе. Во взгляде лейтенанта было непонимание пополам с растерянностью. «Скажи мне, Грег, тебе сколько лет?» — обратился я к нему по имени. 35, недоумение его росло. Я, поджав губы, покивал и, не выдержав, сматерился. «Ты мне, лейтенант, одно скажи, зачем ты кварианку потащил на пост управления? Вы имеете в виду Тали?» Совершенно по-идиотски переспросил он меня. «Нет, блин, у нас тут толпы кварианок на корабле, сэр, тут Адамс», совершенно неожиданно для меня, покраснел. «Просто, ей было так интересно, и она замечательно разбирается в технике. Вы бы знали, к каким ухищрениям кварианцы прибегают на своих кораблях, мне просто захотелось услышать ее мнение о нашем ядре». «Ага, мнение. И для этого наплевать на кучу инструкций, режим секретности, здравый смысл, так что ли, сэр?» Запротестовал он. «Вы не правы. Кварианец никогда сознательно не причинит вред кораблю, для них корабль, ну не знаю даже с чем сравнить, от корабля зависит вся их жизнь». Выслушав этот, полный экспрессии, спич, я, прищурившись, вперился в глаза лейтенанту. Тот быстро отвел взгляд. «Адамс, что-то ты неплохо осведомлен на кварианцах. Расскажи мне, чего я о тебе не знаю». Тут он посмотрел на меня как-то грустно и в то же время устало. «Понимаете, Шепард, я сам, смею считать, что неплохой инженер, и поэтому меня не могла не заинтересовать раса талантливейших инженеров, которыми оказались квариане. Я собирал о них всю доступную мне информацию, все, что проходило по открытым источникам, и не переставал удивляться их стойкости, героизму и инженерному таланту. А увидеть и пообщаться с кварианцем, это было самой моей заветной мечтой. И тут, такая возможность. Я просто не смог устоять. Да, действительно. А тем более оказалось, что кварианец молодая девушка, грамотный техник, да еще и не глупая в придачу. Как ни старался, мне все-таки не удалось сдержать сарказм. Адамс промолчал. Я продолжил. «А что, в другое место ее пригласить нельзя было, обсудить твою любовь к кварианцам?» Адамса покоробило, но он угрюмо дернул подбородком. «Нет, как инженер инженера я знаю, что ей было больше всего интересно. Пиздец. Вот то единственное, что я смог на это ответить». Адамс набычился, глядя, как постепенно его губы начинают сжиматься, а нижняя челюсть выпячиваться. Я понял, что достучаться до лейтенанта сейчас дело безнадежное. Любые мои слова будут восприняты в штыки. «Не, пусть Андерсон с ним занимается, на кой мне эта головная боль?» «Ладно, лейтенант, все мне ясно. С нотациями я прекращаю, ты не мальчик, думаю, и сам все прекрасно понимаешь». Я чуть отвернулся, не глядя больше на Адамса, а посему не смею больше задерживать. Инженер, постояв секунду, молча развернулся, только подошвы чуть скрипнули на металлическом полу. «И скажите, Тали», — бросил я ему вслед, — «что я жду ее здесь». Адамс не ответил, но я знал, что он ей сообщит. Взрослый человек, думаю, он понимал правоту моих слов, но иногда так сложно, вот так, сразу, признать свои ошибки. Заложив руки за спину, я разглядывал обшивку трюма. В отличие от верхних палуб, здесь набор корабля никто скрывать не пытался. Под слоями изоляции, покрывавшей плотную сеть трубопроводов различного назначения, выделялись мощные шпангоуты, переходившие в бимсы под потолком. Вместе с идущими вдоль борта стрингерами они обеспечивали жесткость прочного корпуса корабля. В теории я знал, что там, за обшивкой, на расстоянии 1,5 метров находится еще второй, легкий корпус корабля, на котором были смонтированы внешние датчики и эффекторы кинетических щитов. Также легкий корпус исполнял и роль основной брони корабля. Пространство между прочным и легким корпусом не было герметичным, в случае пробития, это позволяло избежать взрывной декомпрессии и разрушительного воздействия ударной волны. «Шепард!» — прервал мои размышления звонкий оклик. Повернувшись, я увидел кварианку. Та, в смущении, заламывая руки, подошла ко мне. Хоть я и не видел ее лица, волнение и нервозность хорошо читались в движениях и позе. Мягко улыбнувшись, я произнес: «Джон, мы же договорились. Называй меня просто Джон». «Я стараюсь, Ше, Джон». Она тряхнула головой. «Я стараюсь, и, наверное, когда-нибудь это у меня получится», чуть неловко закончила она. «Мда, как мило», подумал я. кивнул в сторону поста, возле входа в который гранитным изваянием застыла фигура Энсина. Композицию портили только его слишком заинтересованное лицо, да любопытный взгляд, неотрывно следящий за нами. «Ну как тебе ядро Нормандии?» «А-а-а!» — протянула Тали, воодушевляясь. «Просто нет слов, Шеп, Джон. Оно уникально. Плотность энергетических ячеек невероятная. Как вам удалось стабилизировать такое ядро? А схема энергополи? А шины передачи мощности? Они же при заявленной пропускной способности должны быть сечением в полметра, 0,5 М2, а у вас от силы сантиметров 10, 0,1 М2, а вот это, а это». В следующие 5 минут она буквально засыпала меня техническими вопросами. В полном обалдении, я поднял руки, капитулируя, невольно рассмеялся, с таким пылом она начала меня атаковать. «Тали, успокойся, я при всем желании не смогу на эти вопросы ответить, я же солдат, а не инженер». «Ой, прости», она сдулась, как воздушный шарик. Передо мной снова была застенчивая, нерешительная девушка. «Просто это все так необычно. Мы на своих кораблях экономим каждый эрк, ресурс энергетических ядер кое-где выработан десятикратно, и скольких усилий стоит их поддерживать в работоспособном состоянии, да и мощность они выдают в лучшем случае половинную от изначальной, а здесь такое чудо». Вспомнив о мигрирующем флоте, Кварианка сразу погрустнела. Я ее понимал. Без нормальной ресурсной и производственной базы, даже гениальным инженерам не наладить производство и исследования на перспективу. Все силы уходят на поддержание неумолимо дряхлеющего оборудования. Нет времени разрабатывать новые, хоть бы старое не загнулось. Да, они несравненные инженеры, но, извините, в вопросе, как из ржавого ведра и сломанного трансформатора слепить синхрофазотрон. А вот их инновационный потенциал снизился почти до нуля за время скитаний. И практически единственное, что им остается, это действительно организация паломничества, с целью поиска и заимствования инновационных технологий иных рас. К сожалению, разработать что-то свое им уже не под силу. «А Адамс тебе разве ничего не рассказал?» — полюбопытствовал я у ушедшей в себя девушки. Тали в ответ лишь отрицательно мотнула головой и с грустью сказала: «Нет, только в общих чертах. Он сказал, что эта технология является секретной разработкой». Я мысленно поблагодарил лейтенанта, что тот не до конца поддался разжижению мозгов при виде кварианки. Развел руками: «Извини, Тали, но это действительно так. Я понимаю», — не менее грустно произнесла она. Внезапно взвыл ревун общекорабельной сигнализации. «Внимание! Экипажу! Корабль к бою и походу изготовить! Расчетное время прыжка минус 30 минут». Мгновенно сбросив шутливый тон, я серьезно посмотрел на кварианку. «Так, я на мостик, а ты иди к себе. Во время прыжка на постах может находиться только рабочая смена. Тебя же уже разместили?» «Да, Джон», — она кивнула. «А Гарус далеко?» «Нет, в соседнем кубрике», — она показала на предпоследний, в ряду, кубрик с жирной цифрой 8 на переборке. Еще раз улыбнувшись, я извинился. «Ты уж прости, будет свободное время, я с большим удовольствием послушаю про мигрирующий флот и паломничество». Покинув кварианку, у створа номер 8 нажал на сенсор. «Груз». В ответ динамик хрюкнул что-то невразумительное. Заглянув, я уставился на задумчиво сидевшего перед экраном турианца. На экране в бешеном темпе друг друга сменяли какие-то таблицы, списки. Бросив на меня косой взгляд, он отрицательно качнул головой, снова погрузился в работу. Молча я закрыл кубрик. Если человек, то есть турианец, работает, это святое, а поговорить мы сможем и позже. Мысленно вернулся к цели нашего прыжка, туманности Армстронга. Было у меня некое нехорошее предчувствие, что подавить форпосты гетов будет та еще задачка. Одно я знал точно: задача Нормандии — провести детальную разведку и оценку сил гетов, и никакого огневого контакта с противником. Еще чего не хватало. Нет, тихо придем, тихо уйдем, а проламывать оборону и давить форпосты будет ударный кулак флота. Каждый должен делать свою работу, а посылать разведку в атаку на укрепленные позиции противника — верх глупости. Интерлюдия 5. Здание Генерального штаба Вооруженных сил Альянса Систем. Земля. Куба. Хмурый, не выспавшийся, сразу с корабля, Хакет, поджав губы от неудовольствия, больше правда на себя, по прилету не хватило времени на самое элементарное, торопился на срочное заседание Генштаба. Ситуация с гитами была крайне тревожной, поэтому на землю были вызваны все командующие флотов. По дороге, бросившись навстречу, его перехватил прилетевший с ним адъютант, майор. Сэр, заседание начнется через 5 минут. Хакет отмахнулся. Знаю. Однако майор продолжил следовать за ним, на шаг сзади. Торопясь вслед за командующим, протянул адмиралу через плечо планшет. Сэр, ваш пакт, коротко кивнув, Хакет перехватил его, на ходу еще раз пробежавшись по загруженным в планшете данным. Там была подготовленная штабом аналитическая записка, материалы расследования по Иден Прайм, отчеты разведки флота, несколько гигабайт приложений, фото, видео, документы, изъятые контрразведкой. Хакет еще раз освежил в памяти весь перечень подготовленных документов и материалов. Он не обольщался на свой счет, понимая, что именно ему делать основной доклад и отвечать за действия 5-го флота перед командованием. Как-никак, 2-я пограничная дивизия генерала Старка, изрядно обосравшаяся, тоже относилась к флоту. На ходу толкнув двери малого зала, адмирал кивнул находящимся там офицерам и быстро проследовал к закрепленному за ним месту за длинным столом, по правую руку от президиума в центре. Бросив короткий взгляд в зал, Хакет понял, что был последним, все остальные командующие уже сидели на своих местах. Положив перед собой планшет и подключив к инфосети в зале, адмирал чуть расслабился, поднял голову, останавливая взор на сидевших в президиуме высших офицерах Альянса. Командующий вооруженными силами Альянса, адмирал флота Ральф Дилл, сидящий по центру, немолодой седовласый мужчина, с усталым взглядом серых глаз. Слева от него располагается первый заместитель командующего, адмирал Клайд Торстенсен. Потомок скандинавов отличался мощным телосложением, глядя на рубленные черты лица. Он производил впечатление человека жесткого, может даже жестокого. Как и Хакет, он начинал свою службу в подразделении морской пехоты. Справа от командующего начальник генерального штаба адмирал Джессика Уайндер, хоть и женщина, но обладающая отличными организаторскими способностями и критическим мышлением, пришла из разведки, пост свой занимал и 5-й год вполне обоснованно. «Все на месте, тогда начнем», — командующий сделал знак офицеру в углу, обвел взглядом присутствующих. Словно небольшой зуд волной пробежал по кончикам пальцев Хакета. В простонародье глушилка или подавитель сигнала штора делал зал максимально защищенным от любого вида сканирования. Дилл, повернув голову, обратился к начальнику генштаба, адмирал Уайндер. Та в ответ кивнула. «Сэр», — привстала, опираясь ладонями о матовую поверхность президиума, обратилась ко всем сидящим в зале. «Господа командующие, мы вызвали всех вас в связи с крайне тревожной ситуацией в системах Траверса. 5-й флот, она кивнула в сторону Хакета, вступил в соприкосновение с противником, и есть основания полагать это не единичным инцидентом, а проверкой нашей обороноспособности и подготовкой полноценного вторжения. Адмирал», — кивнув в ответ, Хакет встал, через инфосеть с планшета вывел на общий экран несколько снимков с Иден Прайм, разрушенного астропорта, археологической площадки и в центре изображение линкора Гетов, снятого нашлемной камерой. Легкий шепоток пробежал по залу. Для командующих других флотов снимки были внове, лишь президиум угрюмо молчал, они уже были в курсе всех материалов. Хмуро оглядев высших офицеров Альянса, с многими из которых он был знаком еще с войны первого контакта, Хакет взял слово. «То, что вы видите, последствия атаки Гетов на Иден Прайм. Нами была восстановлена хронология событий. В 12:15 по усредненному общекорабельному времени станции дальнего слежения была засечена вспышка выхода в нормальное пространство недалеко от Иден Прайм неизвестного корабля. В 12:53 с планеты было засечено уничтожение 2 крейсеров планетарной обороны. Уничтожены они были, вероятнее всего, первым же попаданием. Связь была потеряна мгновенно. В течение еще 20 минут уничтожены все спутники орбитальной группировки, на тот момент находившиеся над зоной высадки. А уже в 14:11 первая волна десанта Гетов атаковала астропорт, подавив и уничтожив части 212-й бригады, 2-й пограничной дивизии. «Наши потери?» — прервал Хакета вопрос. Тот, помедлив, ответил. «Основное прикрытие астропорта около 120 человек», — произнеся это, командующий 5-го флота непроизвольно дернул щекой, глухо произнес. 30 минут, им хватило уничтожить всех. Десант противника был около 200 мобильных платформ, условно выделяемых как Гет-солдаты, до десятка тяжелых платформ, предварительно классифицированных как Гет-прайм. Тряхнув головой, сейчас не до лирических отступлений, эмоции необходимо оставить на потом, Хакит вернулся к хронологии нападения. В 14:25 вторая волна десанта, около 100 единиц, высадилась в район археологической площадки, захватив ее, прилегающий археологический поселок и станцию сортировки монорельса, уничтожив взвод охраны, выделенный в прикрытие, и практически всю археологическую партию. Потери гражданских, по последним подсчетам, составили около 40 человек. В 16:32 корабль гетов, предварительно классифицированный как линкор, исходя из продемонстрированной огневой мощи, стартовал с захваченного астропорта. Еще через минуту подрывами 5 зарядов астропорт был уничтожен. Потери гетов, задал вопрос командующий первым флотом, до третьего десанта. Вот так, господа, поднялся Дилу. 4,5 часа. Противник нанес удар, высадился, сделал свои дела и спокойно стартовал с планеты. Действия подразделений 5-го флота мы сейчас разбирать не будем, он бросил острый взгляд на Хакита. Однако, с сожалением могу констатировать только одно, он ткнул в услужливо увеличенное изображение вражеского линкора. Против такого оружия наша военная доктрина никакой защиты не обеспечивает. Думайте, господа, адмирал флота сел, взяв стакан, Хакит смочил, ставшее вдруг сухим горло, кашлянул. Господа офицеры, после получения информации с Иден Прайм, флот был приведен в двухчасовую готовность. На ВБА Арктур введен усиленный режим несения службы, 63 и краткой разведывательной флотилии 5-го флота, произведена доразведка систем Траверса, переглянувшись с мрачно кивнувшей Уайндер, резко закончил. В туманности Армстронга обнаружены следы большого количества кораблей гетов, есть все признаки организации крупной базы снабжения. Качнул головой на невысказанный вопрос, который читался в глазах офицеров, помедлив, ответил, да, вероятнее всего это плацдарм будущего полномасштабного вторжения. Последние слова легли, словно придавив многотонной плитой, а адмирал сжал планшет до хруста в пальцах, пристально вглядываясь в глаза командующих. Война встала на пороге, дыша, раззявив клыкастую пасть прямо в лицо. Глава 6. Посты замерли в напряженном ожидании. Чуть довернув голову в массивном шлеме, я покосился на замершего на мостике Андерсона. На капитане, как и на дежурной смене, были одеты облегченные летные скафандры, почти не сковывающие движений, но способные уберечь при разгерметизации отсека. Я, как водится, был в полной боевой. Вцепившись в поручень, Андерсон буравил взглядом высвеченную трехмерную картину окружающего Нормандию пространства. «Пост, доклад», — рявкнул он неожиданно. «Сигнала нет, капитан Адамс», — вызвал кэп-инженера. «Сколько еще можем идти тихим ходом?» «Сэр, 10 часов, точнее не скажу, на полную выработку тестов не делали, а потом все, режим ревущей коровы». «Хорошо», — Андерсон по-звериному дернул губой, выдавая крайнюю степень раздражения, резко окрикнул навигатора. «Лейтенант», — стоявший у пульта офицер дернулся, вытянувшись, и преданно замер, уставившись на капитана. «Да, сэр, 10 минут на прокладку оптимального курса через центр системы, мимо каждого планетарного объекта мы должны пройти на расстоянии уверенного сканирования. Выполнять, есть, сэр». Джокер, Андерсон чуть выдохнул, успокаиваясь. «Последнее дело, срываться на подчиненных», уже чуть более спокойно продолжил. «По проложенному курсу, без команды, начинаешь движение. Пост-рэп, мне все данные по дальнему сканированию системы, каждые 5 минут доклад по общей обстановке. При обнаружении противника, держать дистанцию не менее 1/300 астрономической единицы». «Есть, сэр». Андерсон углубился в изучение предоставленных данных, а я все пытался разобраться в ощущениях. Чувство тревоги уже безостановочно вопило, что ничего хорошего нас не ждет. А началось все с того, что Эристфер не появился в обозначенном месте встречи на границе туманности. Сутки Нормандия дожидалась либо сам фрегат, либо направленную передачу, но не дождалась. Эристфером командованию были переданы только данные, полученные дальними сканерами корабля, копия была переслана нам перед самым прыжком. Само собой разумеется, что никаких сведений о составе и численности группировки гетов в туманности данные сканирования дать не могли, только сам факт их присутствия и примерное местонахождение, очень приблизительное, не точнее отдельной системы. Таких систем было 4. Гагарин, Терешкова, Гонг, Вамши. Должна была быть еще и 5-я, однако я не помнил ее название, вроде как центральный аванпост находился на спутнике какой-то планеты. Но пытаться угадать среди нескольких сотен тысяч систем – абсолютно безнадежное занятие. Наиболее вероятным было, что Эристфер пропал при попытке более детальной разведки одной из этих четырех систем. По крайней мере, какой-то шанс обнаружить его следы был. В общем-то, и так, лезть нам в эти системы к гитам, а там может и на пропавший фрегат наткнемся.